А поскольку до таких контрреволюционных мыслей одному дойти невозможно, то подследственный должен искренне признаться, в какой белогвардейской организации состоит. Юлий Генрихович держался. Начитавшись в юности Джека Лондона, он потом немало побродил по земле, был охотником и спортсменом, ходил с караванами в Туркестане, рыбачил на Каспии, работал на Шпицбергене. В общем, был жилистый и принципиальный, и следователи с ним возились без успеха. А потом очень повезло. Сестра каким-то чудом выхлопотала разрешение на передачу, отнесла брату чистое белье, а от него получила сверток с грязным. «Голова тяпы надзирателя в спешке не досмотрели», — криво усмехнулся Юлий Генрихович. «Работа у них была не в проворот». На рубашке сестра обнаружила кровавые пятна, и прямо с этим бельем сквозь все заслоны пробилась к какому-то крупному начальству и подняла там большой крик. Отчаянная была женщина, бесстрашная. Как ни странно, а такой безумный шаг помог. Может, потому что в этот момент наступило временное послабление в борьбе с врагами и заговорщиками? Юлия Генриховича выпустили, и второй раз взяли только в 1940 году. «Жили мы с сестрой на даче, идем как-то из леса, и смотрю я, сидят у калитки двое. Сразу видно, кто. Честное слово, хотел бежать, чтобы стреляли вслед, и сразу конец. Ноги не послушались». На этот раз почему-то отвезли в подмосковный городок и допрашивали там. Видимо, в столице уже места не хватало. Приговорили к высшей мере, и с месяц Юлий Генрихович сидел в просторной чистой одиночке, каждый день ожидая команды на выход. И опять странно вильнула судьба. Отправили не в подвал, а в сибирский лагерь. А в январе 45-го его выпустили. Сказали, что может ехать куда хочет, но в Москву пропуска не дали. Да и что было делать в Москве? Сестра умерла, с братом у них было не очень. Вот и застрял он в Турене. Все-таки не совсем глушь, областной центр. Отпустить отпустили, но, видно, верили не совсем, раз держали под наблюдением. Впрочем, после 9 мая про Юлия Генриховича там, кажется, вовсе забыли. То ли в общей радости, то ли просто поняли, наконец, что никакой он не шпион и не враг. В те счастливые дни все люди ходили будто пьяные от счастья и, наверное, стали больше верить друг другу. Так, по крайней мере, казалось Стасику. Юлий Генрихович съездил, наконец, в Москву, на могилу сестры и за имуществом. Привез куженьку, тульскую двустволку в потертом чехле, еще один фанерный чемодан и маме московские духи, а Стасику плоскую старинную книгу с золотом на корке и множеством картинок «Ночь перед Рождеством». Слова в книжке были с ятями и твердыми знаками, но буквы крупные, и Стасик разобрался быстро. Уже в ту пору он был заправский читатель. Все чаще мама с Юлием Генриховичем ходила в кино и цирк. Обедали теперь все вместе. И, наконец, случилось то, к чему и шло. Юлий Генрихович переселился в их комнатку, а Стасика перевели в проходную. Ну что же, Стасик не возражал. Но все-таки друзьями они с отчимом не сделались. Что ни говори, а Юлий Генрихович был странный человек. Например, мог целый день расхаживать по комнате в кальсонах и грязных носках, но когда в таком виде садился за стол, требовал чистое полотенце или платок, чтобы заткнуть за ворот. Салфетка. При этом пробор на его голове был как по линейке, и редкие пеги и волосы прилизаны специальной щеточкой. Он морщился, когда Стасик или мама говорили «патефон», «мушкетер», «берет». Оказывается, следовало произносить «патефон», «мушкетеры», «берет», потому что слова эти из французского языка. «Как это звучит у Пушкина? Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» Стасик пожимал плечами. Евгения Онегина он еще не читал, а если бы сказал в классе «Ребя, в кинушке трофейные три мушкетера идут», какая бы у него была после этого жизнь? Патефон патефоном, а когда отчим ссорился с мамой, он такие русские слова кричал, что хоть голову под подушку прячь. Потому что прежней тихой вежливости у Юлия Генриховича не осталось. Иногда он был просто псих. Ни с того ни с сего взовьется, завизжит, на маму начнет замахиваться. Стасик тогда орал «Не смейте!», а мама потом плакала. «На кой черт поженились?» — думал в такие дни Стасик. Но бывало, что подолгу отчим ходил добродушный, чуть насмешливый и ласковый. Охотно болтал со Стасиком о его ребячих делах и порой вспоминал про свои гимназические проказы и вообще про детство. Оказывается, в те годы у него с братом была даже своя парусная лодка, потому что жило семейство Тонов совсем не бедно. Отец, потомок шотландского капитана, служившего Екатерине II, был управляющим на заводе французской газовой компании. Лето семья проводила в собственном доме на Истре, и жизнь там была самая веселая. Но отчим любил вспоминать не только о веселых вещах. Иногда он с каким-то странным удовольствием рассказывал, как наступил босой ногой на граммофонную иголку, и знакомый хирург долго копался у него в разрезанной пятке и, наконец, вытянул коварную иглу сильным магнитом. Или как отец впервые в жизни его аккуратно и по всем правилам высек. За то, что обнаружил в ранце у сына третьеклассника толстую книжку «Декамерон».